какие можно увидеть в любом парке государства, сидела женщина в коричневой цигейковой шубке и держала в руках ребенка, завернутого в байковое одеяло. Младенец был здоровый, нормальный младенец, готовый для детских яслей. А женщина была нормальной домохозяйкой, озабоченная младенцем, мужем и другими заботами середины 20 века. Внизу ленты располагалась другая сцена. «Христос с апостолами», — с трудом сообразил Рощапкин. Апостольская летучка выглядела совсем по-земному. За дощатым столом во дворе, где обычно бьют домино, сидели пенсионеры, вышедшие подышать свежим воздухом. Один из пенсионеров рассказывал занятную историю времен давней юности. Остальные «Во дает!» слушали. Сверху же над приземленными мифами летел ангел в настоящей ангельской форме, при хламидке и крыльях. Точнее, это был не ангел, а ангелица, и прозрачная хламидка не скрывала, а только подчеркивала отчаянные формы ангельской плоти. Неведомый мастер, враг отвлеченности во всех ее проявлениях, гениально земной человек создавал эти фрески и тем создавал опиум для народа. На бане, где работал Кекец, висел кусок бумаги с чернильной грузинской вязью и русским текстом «Мыть нет». Никто Рощапкина, тем не менее, не задержал. Окон внутри бани не было. Светили тусклые лампочки в каменных сводах. А когда он толкнул очередную дверь, то увидел сводчатый купол с дырой. В дыру падал солнечный свет и как раз попадал на стол. На столе стоял нормальный русский самовар, а вокруг сидели голые жилистые банщики в клеенчатых фартуках и пили чай. Оказалось, Горка Мунхоз именно сегодня, не предупредив даже банщиков, решил баню закрыть на ремонт и на приведение ее к уровню современной жизни. Заменить кованые крюки, на которые вешали одежду поколения тифлисцев, пластмассовыми. Убрать каменные лежаки, где возлегал с приснами Ираклий II. Пробить широкие окна. Вернулся один из банщиков, посланный на рынок за бутылью вина и острым сыром сулугуни. После этого посылали еще раз. После третьего раза Кекет сказал, что раз баня закрыта, он с дорогим гостем немедленно сядет в машину и поедет в родную деревню. Сам Кекец будет обрезать виноград, а Рощапкин жить для своего удовольствия. «Я на море собрался», — сказал Рощапкин. «Будет море вина», — пообещал Кекец. Рощапкин замусолил интеллигентское «неудобно», но банщики хором сказали «Ара!» и послали еще за вином. И к Рощапкину уже возвращалось понимание юмора жизни, напрочь угробленное на каролингов. Он согласился. Море рядом, успеет. По этому случаю пришлось послать еще за вином. Жилистые голые мужики начали петь песни. На сей раз пели нормальными голосами. Свирепый мужской хор гремел где-то под банным куполом. Банщики пели древние песни сражений. Может, так вот примерно и у этих полумифических каролингов. К концу последней бутылки стало ясно, что на машине Кекец никак не поедет, разве что за руль сядет человек, не приходивший сегодня в баню.